Глава 9. Даже если у всех в отряде будут такие катаны, как у меня, где гарантия, что вместо срубленных щупалец не прорастут новые? — спросил я. Ганзи согласно кивнул. Похоже, я высказал вслух его мысли. «Я думал о чем-то подобном», — ответил он. «Я наблюдал за битвой нашего отряда с Кутуруку и понял, что, скорее всего, само тело Кутуруку находится под землей, а щупальца — это малая часть монстра, поэтому бороться нужно не с ними». Я слушал мастера Ганзи, и меня разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, я восхищался его умом и проницательностью. Однако он, чтобы побольше узнать о монстре, спокойно наблюдал, как гибнут его люди. Более того, у меня возникло подозрение, что они осознанно отправили людей на смерть, чтобы проверить какие-то свои идеи и догадки. И тут же возник вопрос: а мой отец в курсе действий клана Такаги? Ведь задача старейшины — защищать городскую стену. А тут, получается, систематически организуются вылазки за периметр. И еще один вопрос. Отец знает про Кутуруку? Про то, что он появился за стеной? По идее, должен знать. Но от простых жителей эта информация скрывается. Я впервые услышал о монстре только в Академии магии. И хотя разные люди говорили мне, что в Академии меня ждет смертельная опасность, этого монстра не упоминал никто. Получается, что простые жители владеют информацией только на уровне слухов и догадок. А у страха, как говорится, глаза велики. Если чего не знаешь, такое понапридумывать можно, что мама не горюй. Хотя с Кутуруку и придумывать ничего не нужно. Правда страшнее любых самых больных фантазий. Она страшна именно своей неотвратимостью. Одно было понятно точно. Раз отец за ножнами к моей катане отправился прямиком к мастеру Ганзи, лучшему мастеру клана оружейников, то у них пред ним должок. И, кстати, в этом свете ночной визит ниндзя в наш дом расцвечивается новыми красками. Вот такие мысли пронеслись у меня в голове, когда я услышал мастера Ганзи, его соображения по поводу Кутуруку. «И что вы решили?» — поинтересовался я. «Была мысль использовать яды», — ответил вместо мастера Хачира. «Яды — это хорошая идея», — задумчиво проговорил я. «Не очень», — скривился мастер Ганзи. «Почему же?» — удивился я. Мастер Ганзи скривился еще сильнее. «Неэффективно и трудно доставить». «Неэффективно, потому что нужный яд не подобрали», — возразил Хачира. «А то, что доставить трудно, это да». Я понял, что этот спор у них давний, и к общему мнению они никогда не придут. А еще я понял, что про кустарник Будхаруул они не знают. Хотя сможет ли ядовитый кустарник убить Кутуруку — это вопрос. И не будет ли от кустарника больше вреда, чем пользы. Пока что я увидел лишь то, что он не пускает монстра на свою территорию. Ну и яд Будхараула помог мне залечить рану, нанесенную Кутуруку. Так что, может, он и убить смог бы. Но тут взгляд Хичира упал на мою катану, которую я пока не убрал со стола, и в его глазах вспыхнули огоньки, которые мне очень не понравились. «Однако сейчас, по поводу доставки яда к Кутуруку, ситуация несколько изменилась», — сказал он победным голосом, как будто вбил гвоздь в крышку гроба. Они с мастером Ганзи переглянулись и замолчали. Ежу понятно, что наше появление внесло серьезные коррективы в их диалог. И мне сразу стали понятны планы клана Такаги по поводу нас. Если честно, я чего-то такого и ожидал. Раз Хичира понял, что мы смогли выжить после встречи с Кутуруку, значит, к нему он нас и пошлет. Что Арине хотела послать нас в логово Кутуруку, что теперь Хачира, что-то как-то с фантазией у них у всех тут туговато. Так и норовят меня угробить. Испортилось ли у меня настроение? Конечно, испортилось. Снова лезть в этот щупальцевый ад мне не хотелось, и я понимал, что, скорее всего, придется. Но было в этом во всем одно большое «но». Я не хотел лезть к Кутуруку ради чьих-то целей, особенно если мне о них до конца не говорят. Поэтому решил прояснить ситуацию. «Уважаемые», — обратился я к членам клана Такаги, — «если я правильно понимаю, то вы хотите отправить наш отряд за стену, чтобы мы доставили яд и попробовали отравить монстра?» «Не отряд», — широко улыбнулся Хачира, — «только двоих. Тебя и тебя». Он ткнул пальцем в меня и в Матакуша. «От мальчишки с нашими, ладно, пускай с его нунчаками или даже с цепью, там толку не будет абсолютно никакого. А с девушки тем более. Кутуруку до ее прелестей дела нет. Его слова прозвучали холодно и цинично, и меня прошиб холодный пот. Мне показалось, что я ослышался. «Что? Что вы сказали?» — переспросил я. Хичиро глянул на Изуми, и его глаза хищно заблестели, но он подавил блеск. Из чего я сделал вывод, что ему до Изуми дело есть, но прямо сейчас ей ничто не угрожает. «Все правильно ты услышал», — довольно-таки жестко сказал Хичиро и посмотрел на меня в упор. «Вы пойдете вдвоем, а девушка и мальчик останутся здесь, как залог того, что вы все исполните как надо. И для твоего спокойствия я могу дать слово, что если вы погибнете, то мы отпустим их на все четыре стороны». Я смотрел на главу клана Такаги, а в голове у меня гудело. Вот оно, вот оно. Хотя чему я удивляюсь? Я ведь знал, что тут есть подвох. Ну не мог он просто так воспылать к нам любовью и уважением. Если они своих людей отправляли на смерть и спокойно наблюдали, что делал с ними Кутуруку, то чего еще можно от них ждать? А может, это были и не свои, а такие же, как мы, бедолаги, попали в лапы клана Такаги, и все. Пришлось им идти на смерть. Вспомнилась ненависть, с какой бился Матакуши. Видимо, в его жизни произошло что-то подобное. Надо было расспросить. Глядишь, я тогда был бы готов к финту Хичиро. Хотя о чем это я? Я ждал пакости и на самом деле удивился не так сильно, как мне думалось. Во всяком случае, в голове с бешеной скоростью начали просачиваться варианты. Немедленное нападение на Хичиро и Ганзи я отмел в первую очередь. Наверняка они такой вариант предусмотрели. Что ж, я не дам им радости опробовать на нас свои арбалеты. Идти за периметр нам придется, хотим мы того или нет. Мы в руках клана Такаги. Чудо, что мы вообще живы до сих пор. Если Даичи я могу выторговать, типа он будет травить Кутуруку, пока мы будем отбиваться, то про Изуми можно даже не заикаться. На наше счастье, про то, что она Куноити, Хачира не знает, и раскрывать ему эту информацию не надо. Пусть думает, что она обычная беззащитная девушка. К тому же он видел ее магию в действии. Вряд ли в его сознании секс-бомба сочетается с Куноити. Вот и пусть будет ему сюрприз. С другой стороны, брать Изуми с собой тоже не вариант. Когда мы проходили щупальца, она действительно нам ничем помочь не могла. А тут не думаю я, что Кутуруку будет спокойно ждать, пока мы будем его травить. То есть наверняка будет еще опаснее. Блин, с какой стороны ни посмотри, в этой ситуации Изуми самая незащищенная. Да я ради ее защиты хоть к Кутуруку, хоть к черту лысому домой пойду. Но пока накажу Даичи защищать Изуми. Идти придется, и нужно вернуться живыми. Я не собираюсь пока умирать. К тому же нужно освободить потом Даичи и Изуми. Вряд ли Хачира выполнит свое обещание. Так что нужно остыть и готовиться к походу. Как минимум собрать информацию. А заодно проверить границы дозволенного. Им ведь нужно, чтобы мы пошли добровольно. Вот и сыграем на этом. «Я понял вас», — сказал я. «Кутуруку общий враг, и мы постараемся отравить его. Во всяком случае, яд доставим и все сделаем по инструкции. Но вы же понимаете, что бездумное исполнение плана, составленного людьми, которые находятся далеко и повлиять на ситуацию никак не могут, снизит шансы на удачу. Нам придется принимать самостоятельные решения, потому как невозможно предсказать поведение Кутуруку». Хичиро с небольшой задержкой кивнул. «Что ты предлагаешь?» — холодно спросил он. «Мне нужна информация. Все, что вы знаете про Кутуруку, и, само собой, информация по яду. Как действует, время действия, симптомы, что яд подействовал, инструкция, как принимать, чтобы подействовал. Все, что необходимо, чтобы можно было на месте перестроиться под ситуацию». Ганзи хотел было возмутиться, но я, приподняв руку, остановил его. «Подождите, уважаемый. Я объясню, зачем нам это нужно. Нам наверняка придется импровизировать. Я дважды близко общался с Кутуруку и знаю, о чем говорю. Там ничего не может быть по плану. И если мы будем знать, как яд действует, мы сможем наиболее эффективно применить его. Ну а информация про Кутуруку тут, я думаю, объяснять не нужно. Чем больше мы будем знать, тем больше вероятность успеха». «Почему я решил получить с них дополнительную информацию? Да хотя бы потому, что они не хотели ей делиться. К тому же она действительно может помочь нам при выполнении задачи. Да, я понимаю, меньше знаешь, лучше спишь. Из-за всего, что нам сейчас расскажут, мы можем поплатиться жизнью, но это потом. А сейчас информация для нас жизненно важна. Хичиро переглянулся с Ганзи. «Нам нужно посовещаться», — сказал глава клана. «Да-да, конечно», — согласился я, изображая полное желание сотрудничать. «А пока, если можно, мы хотели бы поесть. Мы сегодня только завтракали, а день уже к вечеру клонится». Хичиро кивнул и приподнял ладонь, призывая служанок. «Ну и отдохнуть потом надо», — продолжил я наглеть. «День был насыщенный». «Само собой», — ответил Хичиро. «Вам предоставят комнаты». «Отлично», — разулыбался я и оглядел своих ребят. Матакуши сидел хмурый, но молчал. Я понимал его, как и он меня. Дэичи был в бешенстве и едва сдерживался, чтобы не ответить на мальчика. Поймав мой взгляд, он сник. Больше всего я боялся смотреть на Изуми, но она сидела с поистине королевским достоинством. Подошла Аика и поклонилась. Хичиро поднялся. «Проводи наших гостей в столовую и накормите их, а потом проводите их в гостевые комнаты», — отдал он распоряжение. Девушка повернулась к нам и снова поклонилась. «Следуйте за мной, пожалуйста», — попросила она. Я впервые услышал голос Аика. До этого ни она, ни Юрий не произнесли ни слова. Девушки были вышколены. Ни единого лишнего движения, ни единого лишнего звука. Черт, жестокие тут порядки. Мы поднялись, и я, пропустив вперед Изуми, Даичи и Матакуши, тоже направился было следом за Аика. Но меня окликнули. «Кизаму». Мастер Ганзи тоже встал рядом с Хичиро. Я остановился и повернулся к ним. «Ножны для твоей катаны готовы, и они будут ждать тебя в твоей комнате», — сказал оружейник. Я поклонился и ответил. «Спасибо, мастер». Меня сообщение мастера выбило из колеи. Он сделал ножны. Подумать только, при всей сложившейся ситуации он сдержал свое слово и сделал для меня ножны. А может, и не для меня. Может, он надеялся заполучить мою катану. А почему нет? Хотя чего я придумываю за него? Если тут у мечей есть имена, то наверняка есть культ холодного оружия. И ни один уважающий себя воин не сделает ничего, что оскорбит меч, ведь от меча в бою зависит жизнь. С другой стороны, Ганзи не был воином, он был оружейником. Вот в таком раздрае я шел позади своих людей, как бы прикрывая их спины. Мы повернули в коридор, а потом спустились на первый этаж. Я в первый момент удивился, но потом вспомнил, что у нас дома порталы тоже расположены на втором этаже, примкнутые к черной городской стене, поглощающей магию. Интересно, а тут как? Как далеко мы от стены? Но окна в столовой были закрыты, створки сдвинуты и матовые стеклышки пропускали свет, но не позволяли рассмотреть, что снаружи. Но когда мы сели за стол, Аико словно услышала мои мысли, подошла к окну и раздвинула створки в стороны. Окно было огромное, в пол стены, и выходило оно в сад. Кряжестые деревья, кустарники разных размеров, с разными листьями по размеру, форме и цвету. Некоторые кустарники цвели, были и такие, которые стелились по земле. И не только можжевельник, но и с листьями. Разделяли кусты огромные камни. Они были так к месту расположены, что приходила мысль, их специально сюда притащили. Среди кустарников и камней тек ручеек. Он журчал успокаивающе, умиротворяюще. Мы сели на стулья за стол. Хотя такой вид навевал мысли о Японии, а там, как правило, сидят на коленях. Но тут не Япония, и не Китай или какая-то другая азиатская страна из моего мира. Тут свои законы. В общем, мы сели за стол, и Аика, точно так же, как и Хичиро ранее, дала кому-то знак рукой. Хотя кому, если в комнате никого не было и двери закрыты? После сказала: «Сейчас вам принесут обед, потом я подойду за вами». Поклонилась и вышла. А я оглядел столовую. Хотя чего тут оглядывать? Из мебели только стол и стулья, и окно в сад. И ничего, что отвлекало бы от приема пищи. Я лишний раз убедился, что дом клана Такаги богаче, чем у моих родителей. У нас кухня была объединена со столовой. А тут все раздельно. К тому же сад за окном был не просто великолепен, он был фантастически красив и ухожен. Сдвинулась в сторону другая дверь, и в столовую вошли две женщины, принесли нам еду. Женщины тоже были молчаливые, собранные. Они накрывали на стол быстро и сосредоточенно, ни одного лишнего движения. Сразу вспомнилась няня Амока. Я бы не смог представить ее вот такой вышколенной. Она была теплой и живой. Наблюдая, как женщина расставляет на столе еду, я вдруг подумал о том, что у них, как и у воинов, тоже все движения выверены. А не являются ли эти женщины в свободное от работы время боевыми единицами? А что? Вполне возможно. Помыли посуду и пошли отрабатывать приемы рукопашного боя или стрелять из арбалетов. Но когда передо мной поставили миски с едой, я выбросил из головы все мысли. Так все вкусно пахло и красиво выглядело. «Приятного аппетита», — сказал я ребятам и приломил палочки. «И ты будешь есть?» — с вызовом спросил Даичи. «Да», — жестко ответил ему я. «И ты тоже будешь». «Но почему?» — не унимался Даичи. «Они... ешь!» — рявкнул на него Матакуши и тоже приломил палочки. «Не до детских истерик сейчас!» Даичи надулся. «Ешь, младший брат», — мягко сказала Изуми, приступая к еде. Даичи немного подулся, но потом присоединился к нам. Все же голод и растущий организм сделали свое дело. Ели молча. И когда все миски опустили, Матакуши посмотрел на меня, а потом в ту сторону, куда Аика подавала знак, чтобы нам принесли еду. Я сразу понял его. Он хочет обсудить что-то, но показывает, что тут говорить не следует. Значит, нужно найти возможность. Я кивнул ему и начал говорить совсем не о том, о чем хотел. «Смотрю на этот чудесный сад», — задумчиво сказал я, «и представляю мир, где по улицам ездят самоходные механические повозки, а в небе летают железные птицы, которые перевозят людей из города в город. И можно разговаривать, находясь друг от друга на огромном расстоянии, при этом не повышать голоса и прекрасно слышать собеседника». «Разве существует такая магия?» — спросила Изуми, с нежностью глядя на меня. «Магия?» «Нет, такой магии я не знаю», — со вздохом ответил я, и мне стало грустно. Я вспомнил своих ребят, крушениями 8. А ведь их дома ждали, у каждого кто-то был. Интересно, их тела смогли забрать, чтобы похоронить по-человечески? А мое тело? Мое тело тоже похоронили? Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор очень скучал по своей 3-летней дочке, Машке-простоквашке, по своей маленькой принцессе. Когда жена принесла дочку из роддома и развернула ее, майора потрясло, что у малышки на ручках и ножках были настоящие маленькие пальчики с настоящими ноготочками. Здоровый мужик, прошедший не одну горячую точку, стоял и смотрел на новорожденную дочку и чувствовал ком в горле. А когда она сфокусировала на нем взгляд и улыбнулась, он был самым счастливым человеком в мире.